Гектор едва лишь увидел, что брат Полидор, прободенный внутренне, сдержит руками кровавому долу приникший. Свет помрачился в очах Преамидовых. Боли не смог он в дальних рядах оставаться. Пошел он против Ахиллеса, острым, как пламень, светящим колебля копьем. Ахиллес же чуть лишь увидел, подпрянул и с радостью гордой воскликнул. «Вот человек сей, который глубоко пронзил мое сердце! Вот сей убийца друга любезного! Радуюсь, больше, друг мы от друга, не будем по бранному поприщу бегать!» Рек и, свирепо взглянув к благородному Гектору, вскрикнул. «Ближе приди, да скорее дойдешь к роковому пределу!» И ему, не смущаясь, ответствовал Гектор Великий. «Сын Пелеев, меня, как младенца, напрасно словами ты устрашить ласкаешься. Так же легко и свободно колки и речи и дерзости сам говорить я умею. Ведаю, сколько могуч ты и сколько тебя я слабее. Но у богов всемогущих лежит еще то на коленах, гордую душу, тебе не я ли слабейший исторгну сим копьем? На копье и моем остра оконечность!» Рек, и ужасно сотрясши, копье он пустил, но Афина духом отшибла его от Пелеева славного сына, в сретенье тихо дохнув. И назад к Преамиду герою дрот прилетел, и бессильный у ног его пал. Ахиллес же, пламенный с криком ужасным, убить нетерпением горящий, ринулся с пикой. Но Феб Аполлон Преамида избавил, быстро, как бог, осенил он героя мраком глубоким. Трижды могучий Пелит на него нападал, ударяя пикой огромной, и трижды вонзал ее в мрак лишь глубокий. Но в четвертый он раз, налетевший как демон, крикнул голосом страшным, крылатые речи вещая: «Снова ты смерти, о пес, избежал! Над твоей головою гибель висела, и снова избавлен ты Фебом могучим! Феба, обык ты молить, выходя на свистящие копья! Скоро, однако, с тобою разделаюсь, встретяся после, если и мне меж богов-небожителей есть покровитель. Ныне пойду на других и повергну, которых постигну».